Михаил Иванов. В точке, где был эпицентр. Журнал «Чудеса и приключения», номер 1 за 1992 год. В новогоднем обращении к американскому народу по телевидению президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев говорил об огромном значении достигнутых международных договоренностей, которые избавили человечество от ужасов атомной войны. Публикуя фотографии разрушенной Хиросимы, авторы всех этих фотографий погибли вскоре от лучевой болезни, а также картины американских художников, в годы холодной войны пытавшихся изобразить гибель Нью-Йорка и Москвы от ядерных бомб, мы хотели бы дать читателям представление о том, от чего избавлено ныне человечество. Этой же цели служат и воспоминания советского консула в Токио Михаила Ивановича Иванова, которому вместе с одним из коллег довелось первым из советских людей побывать в Хиросиме и Нагасаки вскоре после ядерных бомбардировок. О таинственном взрыве в Хиросиме мы узнали еще до интернирования из передачи американского радио, объявившего на весь мир о первом применении сверхоружия, стершего Хиросиму с лица земли. Но что это за оружие? Каков принцип его действия? Какова его поражающая сила? Все это оставалось неизвестным. 15 августа в 12 часов дня с обращением к народу по радио выступил император Хирохито, который объявил, что Япония капитулирует, принимая условия Потсдамской декларации, возвращает колонии прежним владельцам, распускает армию, наказывает военных преступников. Для нас, советских дипломатов, капитуляция Японии не была неожиданностью, поэтому первая радость быстро сменилась новыми нахлынувшими на нас заботами. Нас волновали положение на фронтах, судьба советских пленных, а также положение эвакуированных в горы жен и детей сотрудников посольства. Вызвав меня, советский посол Малик сказал: «Не теряйте времени. Поезжайте к нашим прямо сейчас. Если там все благополучно, сегодня же возвращайтесь в Токио». «Яков Александрович», — сказал я ему, — «у меня на вокзале неплохие связи. Может быть, мне сразу отправиться и на Запад по нашим консульским делам?» «Пожалуй, это правильно. Поезжайте. Только подберите с собой кого-нибудь из наших, да покрепче. Будете в Хиросиме, внимательно посмотрите, что там натворили американцы. Насколько мне известно, пока ни у кого ясности на этот счет нет». Коренастый полицейский в штатском мгновенно освободил нам два места в экспрессе Токио Симоносеки, а сам устроился на сиденье напротив. Видно, он получил строжайшее предписание охранять нас от возможных инцидентов и старался как мог. На остановках опускал жалюзи нашего окна, с перронов нас могли выстрелить какие-нибудь фанатики, и тогда не избежать дипломатического скандала. Но как только поезд трогался, он услужливо снова поднимал жалюзи. Рядом со мной дремлет капитан Герман Сергеев, офицер военного аппарата посольства. Я с любопытством всматриваюсь в открывающиеся картины. Кое-где еще дымят трубы военных заводов, и тысячи людей озабоченно спешат по своим делам, переполняя до отказа все виды транспорта. Все чаще попадаются воинские эшелоны, от которых на станциях разбредаются во все стороны солдаты, таща на себе узлы с полученным в благодарность за службу скарбом. Женские трудовые команды, созданные еще в начале войны,